Слава нашому Господу за те, що Господь дав нам ще одну можливість сьогодні читати і слухати Слово Господнє. Тому що вся наша життя привжена була Словом Божим. І був, мабуть, перший день і перший раз, коли Слово Господнє достигло до нашого серця, і ми почували власть Його і силу Його. І до сьогоднішнього дня, якщо навіть наш стаж ісчислять десятиліттями, то ми бачимо, що це Слово Господнє потрібно нам. Ми або щось ще зовсім не знали, або в минулому часі на щось перестали звертати увагу, і нам потрібно було напомнити. Або щось ми знали не на должну глибину. І я нисколько не сумніваюся, скільки ми будемо жити, що на цій землі, то нам нужно будет каждый день читать и укрепляться в Слове Господнем. И мы должны по-особому благодарить Господа, что это Слово сегодня есть у нас. Я не раз напоминал, и на столах наших есть, и, наверное, не один экземпляр Библии. Мы уже забыли те времена, когда мы ее переписывали от руки, когда ползарплаты отдавали за то, чтобы купить Библию маленького карманного формата. И тогда казалось, что если бы вот эта Библия была в изобилии, то, наверное, и духовный уровень был бы больше, и читали бы больше, и так далее. Но когда получили, оказалось, почти ничего не изменилось, правда? Единственное, что могло изменить нашу жизнь – это когда мы более глубоко познали в своем сердце, что нам это Слово Господне нужно. Когда появилась ревность, когда появилось желание читать это Святое Слово. Поэтому сегодня мы также должны благодарить Господа за то, что можем спокойно и свободно собираться и читать Слово Божие. Иногда даже если дома почему-то не сумел почитать, то можно прийти сюда и послушать. Поэтому очень хотелось бы сегодня, чтобы вот это время, которое Бог дал нам, чтобы оно было нами воспринято как благодать Господня, как тот чудесный подарок, которым Господь хочет сегодня облагородить сердце наше, и чтобы пошли, мы знали, на что и на чем нужно акцентировать внимание и на что ориентироваться. Вы помните, что в прошлый раз мы говорили, освещали некоторые вопросы, которые кажутся неудобовразумительные. О наказании, о спасении. Ну, я хочу сказать, что, конечно же, не все я мог вам сказать, не все я сегодня понимаю. Может быть, кто-то на более глубоком уровне дал бы это все. Но все-таки что-то осталось в нашем сердце. И самое главное, на что я хотел бы обратить внимание сегодня – повторяя прошлые мысли, что мы сами себя своим поведением, своим усердием готовим или принять еще большее благословение, или заработать проклятие. Помните, я вам говорил, что когда Бог говорил, кого миловать, помилую, то кого жалеть, пожалею, но не совсем просто произвол какой-то. А есть что-то скрытое, и есть то, что Бог видит, а мы не видим. И помните, в конце концов оказалось, что кто говорит, признает свои проступки и оставляет их, то тот что будет? Помилован. А кто не признает и не хочет оставить, то как он может быть помилован? Вы помните, мы говорили о фараоне, который сам себя приготовил к тому, чтобы быть сосудом гнева в руках Божьих. И Библия говорит, что одних Бог хранит, как сосуды милосердия, чтобы дать им славу, а других сохраняет для наказания, чтобы показать людям разницу между теми людьми, которые служат Богу и которые не служат Ему. Но хранит и одних, и других. Но сам корень, сам смысл заключается в чем? Что не просто Бог одних решил наказать, а других решил помиловать. А в зависимости от поведения человека, от того, к чему он себя приготовил, впоследствии Бог им будет пользоваться. Кто будет чист от всего, помните, тот будет сосудом благопотребным у ладвики на всякое доброе дело. А кто будет нечист, тоже Бог использует для того, чтобы проверить, подшлифовать, чтобы поставить на место. И одними, и другими пользуется. Но я думаю, что каждый из нас хотел бы, чтобы мы были сосудами Божьего милосердия, которых Бог приготовил к славе. У него есть сосуды гнева, которые он бережет. Вы помните, говорит, Господь взял сосуды гнева, у него там есть дело в земле, сказал, пойдите, разрушайте и разбивайте все. Да жестокий народ, необузданный и так далее, и так далее. И у Бога для него есть дело наказать другой народ, который перешел все границы. Ему не надо ни ангелов посылать, не надо самому ничего делать. Просто есть люди, которые направлены, чтобы делать зло. И Бог их бережет, чтобы наказать ими таких же, как они. Ну, одних укрепляет, других ослабляет. И вы, наверное, из истории это знаете. Если кто был внимателен, и когда даже в школе учили, может, какую-то побожную литературу читали, то вы, наверное, помните, прежде чем монголо-татары завоевали Русь, то она половину вымерла к этому времени. Был сильный голод, сильный мор. Вы меня понимаете, что я имею в виду речь? Иначе они бы этого не сделали бы. Но прошли очень сильные засухи, сильный мор, сильный голод. И после пошли монголо-татары на Русь, и 380 лет Русь была в порабощении монголо-татаров. Кого хочет, унижает, а кого хочет, возвышает. Вы помните, я когда-то говорил, когда говорил о надежде, то, кажется, 74-й псалом цитировал, не помню точно уже теперь, что не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышения. Помните, я говорил эту тему? Ну, Господь есть судья. Одного возвышает, а другого унижает. Одного возносит, а другого опускает. И делает все то, что ему угодно. Поэтому я хотел бы, чтобы, когда будете читать вот эти главы, особенно восьмую, девятую, когда у них есть нечто неудобовразумительное, чтобы вы немножко имели ориентировку. Вот на основании этих глав очень часто люди неправильно понимают вопрос спасения. Берут этот текст, кого миловать, помилуют, кого жалеть, пожалеть, говорит, ну, если Бог меня назначил спасти и помиловать, то помилую. А если нет, то нет. К чему мне это дело стремиться и каяться и так далее? Если Бог захочет, спасет, не захочет, не спасет. И берут этот текст. А он говорит о том, что поверхностно нельзя рассуждать на эти темы. Надо брать в контексте всю Библию, которая объясняет, почему, что и как происходит. Поэтому, если от нас что-то зависит, и в первую очередь, я еще раз повторяю, принять спасение и помилование, которое уже совершено. Вы помните, я вам напоминал в прошлый раз, застрял внимание на этом тексте Писания, что спасение зависит не от подвязающегося, а от Бога милующего. Если не рассуждать, то кажется, да надо опустить руки, да и плыть по течению. Но раз мои старания ни к чему, раз мое подвязание никому не надо, а только от Бога милующего, то что мне ходить каждый раз? Что мне молиться? Что мне читать? Если бесполезно. Оказывается, что действительно спасение зависит только от Господа. И оно совершено 2000 лет назад для каждого человека. Когда нас еще на земле не было. Когда мы еще ничего ни плохого, ни доброго не сделали. Уже Бог во Христе определил дать нам спасение. А в решении нам взять это спасение, это от нас зависит. Сегодня в наших магазинах, на наших рынках практически можно взять все, что надо. Но вы не все можете взять. Сто денег нету, то вкусы ваши не совпадают, то еще что-то. И вы не берете, хотя все есть, пожалуйста, бери. Поэтому есть то, что зависит от Господа. И спасение дано нам по милости, без всяких заслуг, давным-давно. А взять это спасение и после удержаться в этом спасении, то Библия говорит, подвязайтесь войти сквозь честные врата. Потому что истинно говорю вам, что многие поищут войти, и что? И не возмогут. И не возмогут. Хотя они открыты. Почему? Просто они хотят жить широко. Хотят внести что-то свое еще. Я об этом сегодня говорить не буду. Но просто немножко повторяю, чтобы воскресить в памяти то, о чем мы в прошлый раз говорили, и чтобы у нас в этих вопросах не было путаницы. Потому что если здесь будет неполное и нездравое понимание, то возникнут самые различные теории, которые будут во вред нам. Во вред нам. Следующий текст, над которым мы будем сегодня рассуждать, я начну с 24 стиха читать, и читаю 25, 26, впрочем, и 27 ту же самую тему продолжает. Над нами. Здесь речь идет о сосудах милосердия и о сосудах, которые Бог приготовил к погибели, но хранит, чтобы показать свою силу и славу над ними. Над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как и Осии говорит, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого. Вот это одно из пророчеств, через который Господь возвестил вдаль, что Он будет делать на земле. И в прежние времена, когда Он для себя создал израильский народ, для чего? Для того, чтобы через них дать Мессию народу, чтобы в них сохранить Слово Божие. И Он за ним очень внимательно наблюдал. Все остальные народы, они ходили своими путями. И Бог говорил им, вы не мой народ. Но, глядя вдаль, Он возвещал, что эти времена поменяются. Будет совсем другое положение и отношение Бога к людям. И что из язычников будут спасаться многие. И если сегодня сравнить в процентном отношении спасение, которое получают евреи и получают язычники, то их сегодня очень-очень маленькое число. Очень-очень, не знаю, трудно говорить в процентах, но очень мало. А в основном сегодня вот церкви наполняют люди не евреи или язычники, гои. На еврейском языке гой, называли гоями, о которых Бог говорил, вы не мой народ. И вот что интересно, все-таки для того, чтобы понимать Писание, нужно не просто его знать, нужно не просто его читать, нужно откровение и помазание от Духа Святого. Библия отвечает практически на все вопросы. Но от того, что мы не совсем понимаем Библию так, как надо, у нас остается много белых пятен или непонятных мест, или непонятных событий в нашей жизни, которые мы не можем сравнить с требованием Слова Господня. И это, наверное, наблюдается не один раз. Особенно я хочу напомнить, что одна из сильных тем, или лучше сказать, не тем, а явлений для нашего человечества, это воскрешение из мертвых. Потому что если исключить воскрешение из мертвых, то нет смысла сегодня верить. Нет смысла сегодня стараться жить. Павел говорил, то если нет воскресения из мертвых, то вы напрасно крестились, напрасно вы каялись, вы люди обманутые, потому что Иисус не воскрес, а если Он не воскрес, значит, все напрасно, вы еще в ваших грехах. И он говорит так, если нет воскресения мертвых, то давайте будем жить так, как живут все люди. Будем есть и пить, потому что завтра умрем. Если делаешь преступление, то самое главное не делать преступление, а не попадаться, как сегодня люди говорят. Говорят, причина не в том, что мы тебя судили, что ты украл, а за то, что ты попался. Он говорит, давайте так и будем жить. А Павел говорит, что есть воскрешение мертвых. И жизнь человека не оканчивается здесь, на этой земле. Он только разделяется с телом. А вот наше «я», наша сущность, наш разум, наши чувства, жизнь, она сохраняется вместе с нашей душой или с нашим духом. И потом придется давать отчет перед Господом за каждое слово, за каждое дело, за каждую принятую мысль. Потому что Бог же видит и мысли наши. Он же не только слышит наши слова, Он знает то, что мы думаем. И потому Священное Писание говорит, очень много говорит о воскресении мертвых. И вы помните, когда фарисеи и законоучители того древнего времени искушали Христа, хотели Его поймать, как лже-мессию, как лже-учителя. Вы помните, они Ему притчу сказали, что там, значит, о брачных отношениях. Вот там был человек, была жена, а потом, значит, жена умерла, взял другой брат, и опять детей не было, потом пришли в вечность. Вот с чем имели женою, и кого же о женой в вечности будет? Вы помните, что Христос сказал, что вы заблуждаетесь, не зная Писаний и силы Божией? Вот две причины, почему люди заблуждаются. Они не знают Писаний, первое, и второе, не знают силы Божией. Христос им объясняет на основании Писания, что в вечности не будет так, как здесь на земле. Люди, которые достигнут вечности, святой вечности, да и у них святой тоже не будет браков. Я хочу еще раз вам напомнить, что будет воскрешение праведных и будет воскрешение неправедных. Вот мы часто акцентируем внимание на воскрешение праведных, потому что действительно это для нас более написано. Но Библия говорит, будет и воскрешение неправедных, а будет второе воскрешение, и будет для наказания, тоже тело дано для наказания, чтобы гореть вечно в этой гиене огненной. И потому Христос говорит, что будет воскрешение. И вот интересно, Он место напоминает, которое о воскрешении говорит. Мы, говорит, разве не читали в Писании, что, значит, там при купине разговор был, помните? Бог сказал, я Бог Авраама, Исаака и Якова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, ибо у Него все живы. Вот попробуйте, на основании этого Писания, не имея откровения сказать, что здесь написано о воскрешении мертвых. То если бы это кто-то говорил, какой-то учитель святого мира, большой человек, то можно было бы не верить. Но это же Христос говорил. И он видел в этих словах, что здесь написано о том, что у Бога нет мертвых, у Него все живы, и будет воскрешение мертвых. Вы знаете, почему я это говорю? Иногда, когда мы читаем Писание, мы его понимаем, но тоже, ну, на разную глубину, на различном уровне. Когда однажды я с одним братом вел разговор о том, что все-таки в хлебопреломлении, в трапезе Господней имеют право участвовать те, кто уступил завет с Господом через святое водное крещение. Знаете, пошло такое учение, и он сам начинал так делать у нас, Барановичу, давать всем хлебопреломление, детям, новообращенным и так далее. Я ему показал Иисуса Навина. Он выслушал и говорит, ну, знаешь что, Вот где что было прямо написано. Я говорю, а что тебе, что надо прямее? Наверное, может быть, читали, тоже не обратили на это внимания. Но там как раз об этом написано. Символическим языком. Когда совершали обрезание, крещение, и только после Пасху совершали, после перехода Иордана. Помните это место Писания? Я в книжке, когда писал, там подробно разложил это место Писания. Вы знаете, о чем я говорю? Вся наша беда в том, что мы не знаем Писание так, как надо. И почему Господь назвал вот это священное Писание, прообразы Ветхого Завета, вернейшим пророческим словом? Я еще вам позволю напомнить, что когда Петр писал, он не имел в виду наши Евангелия, их тогда не было еще. Они еще не были собраны. Вот так, как теперь мы имеем 66 книг, одна за другой, Ветхий Завет, тогда же не было этого. Он имел в виду Ветхий Завет с его символами и образами. Но он понимал, что все это значило. И говорю, что мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Помните это место Писания? Потому что сегодня мы слышим пророчества, которые выражены словами, а в Библии очень много пророчеств, которые выражены жизнью людей. И там не переставишь ничего, если бы даже очень сильно захотел. И потому, когда Павел что-то говорил, он прекрасно понимал глубину Писания, и его никто не мог сбить. Я уже не буду напоминать вам послание к Галатам, когда ему закон навязывали. Это так сказать, классический пример. Когда он сказал, Агар означает гору, Синай в Аравии, помните? Измаил, закон, я уже добавляю более расширенно. Исаак, Христос, испощенный во Христе. Я говорю, что написано? Изгони рабы и сына. Я говорю, закон отжил свое, все. Мы ему говорим, закон Моисеев. А он нам про Агар, про Измаил, про Иерусалим. Он говорит, это вернейшее пророческое слово о законе Моисеевом и о той будущей благодати. Хотите понимать? Понимаете. Не хотите, не понимаете. А я понимаю так, я это подтверждаю тем, что я вам сказал. И потом, пожалуйста, вы меня не сбивайте с толку. Я знаю, что я говорю. Поэтому я бы очень хотел, чтобы в этом смысле слова мы не пренебрегали ни одной главой Писания, если даже мы ее не понимаем, даже родословием нельзя пренебрегать. Вы знаете, многие эти родословия пропускают просто. А что эти имена? Ну и правда. Когда они еврейские имена, да и что не знаешь их значения, они не укладываются. Но как только немножко расшифруя, что эти имена значат, все выстраивается в такой логической последовательности, что кажется, возьми этот порядочек имен и говори проповедь цел. Одно за другим выстраивается. Поэтому я хорошо понимаю и думаю, что вы это понимаете, что в Библии ничего лишнего нету. Почему я это говорю? Потому что я помню однажды в одной церкви пастор чуть не запретил читать Библию. Вам этого не надо уже. Она уже жила. Киньте ее в сторону. Ну, так, наверное, не говорил. Ну, почти что натвердо приказал. Прекратите читать Библию, читайте Новый Завет. Может быть, для кого-то, кто не понимает смысл этих войн и так далее, может быть, но верующий, который по 30-40 лет верующий, и запретит читать Библию, потому что она уже устарела. Ну, по крайней мере, я не знаю даже, как это назвать можно. Ну, раз оно у нас написано, сохранено Господом, то оно надо. Иногда, оказывается, надо напоминать о таких простых вещах, которые, кажется, не должны выпадать с поля зрения, на них не должно быть преткновения никакого. Ну, у нас у людей вот настолько иногда все запутывается нами самими, что надо эти прописные истины возбегать опять и ставить их на свое место. И вот здесь, как Иосиф говорит, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленные, и возлюбленные. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого. Пророческое слово о спасении языческого мира. А Исаия, это 27 стих, провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. И вы знаете, что в этом есть свой смысл. И здесь дело связано с верой. Вы помните, я говорю, не все дети Авраама, которые отчемли его, но кто? Дети обетования признаются за семя. И даже вот в то древнее время, когда о спасении по вере или спасении по благодати через Голгофскую жертву Христа, только в Библии говорилось, но люди не все понимали, и уже в то время нужна была вера. И Господь говорил, что люди, которые хотят спастись своими делами, они просто потерпят большую катастрофу. Спасение по вере. И не все дети Авраама, которые отщемили его, но дети обетования признаются за семя. И поэтому я думаю, какие бы мы сегодня трудности не переживали, какие бы долины мы сегодня не проходили, как бы нам ни казался трудным путь в будущем, все-таки мы должны благодарить Бога, что Бог дал в наше сердце веру. Как бы много их не было, только остаток спасется. Вот как трудно людям верить Богу. Скорее склонны надеяться на свои дела, чем на живую веру. Это была одна из причин. Одна из причин. Этих причин много. И я их всех не знаю, наверное, очень мало знаю. Почему Бог такое длительное время отдал людям возможность спасаться через исполнение закона? Попробуйте. Попробуйте спастись. Потому что мы, люди, говорим так. Но мы грешим, потому что мы не знаем. Вот дайте нам ясность. Дайте нам законы. Дайте нам правильно понять четко, что нам надо делать. И тогда мы будем делать. И Бог дал такое право, все расписал. Сначала 10 заповедей, потом их развернул, как что делать надо и на бытовом уровне, и на государственном уровне, и на церковном уровне. Пожалуйста, делайте, вот все выполняйте. И ни один человек не мог все выполнить. Но Бог дал такое время, время закона. Но при всем этом предусмотрел, чтобы искренне люди не погибли, а неверою приносили жертвы, помните? Приходили к священникам и верою снимали с себя эти грехи через пасхального агнца, который говорил о том, что придет Мессия, и он истребит всякий грех. Ну, дал право, пожалуйста, попробуйте выполнить. Все объясню вам, все расскажу. Что надо делать? Потому что вы же скажете, а зачем это была такая жертва? Ты дал бы нам законы правильные, мы бы исполнили и живы были бы. Хотя вы помните, я одну мысль такую высказывал в прошлые времена, о котором Господь говорил в этом же послании к римлянам, говорит, что если тебе дан закон, то ты грешник.